Остепалия. Через глубокий, пахнущий гнилой водой ров был переброшен мостик. Посередине него стоял стражник с обнаженным акинаком. На голубом гематии поблескивали ряды золоченых, а может быть и золотых, блях. Пифагор уловил беглый взгляд, брошенный им на его ноги. «Видимо, никто на его памяти не входил сюда босым», — подумал он. Дворец Поликрата был невысок, но выходящим почти к самым воротам крыльями охватывал весь Акрополь, повторяя конфигурацию городской стены и превращая все остальное пространство во внутренний двор-сад. Дорожка проходила между рядами бронзовых фигур, поставленных перед деревьями. Пифагор сразу узнал в них статуи, некогда украшавшие Гераион. Его взгляд задержался на трех коленопреклоненных куросах, поддерживающих головами огромную серебряную вазу. Оглядевшись, Пифагор увидел в тени колонны приветливо улыбающегося человека в пестром одеянии. Конечно, это Поликрат, вовсе не похожий на страшилище морей. Муж, склонный к полноте, но не полный, с небольшими прищуренными глазами. Значительность лицу придавал лишь нос, почти отвесно спускавшийся к буйно растущей бороде. Сделав навстречу Пифагору несколько шагов, тиран обнял гостя. «Уже много дней, Пифагор, имя твое не покидает моих покоев. Лучше всего сказала тебе Метеох. Когда он говорит, теряешь дар речи, ибо боишься, что прервется поток, созданный силой ума и воображения, и вещи воссоздаются такими, какими ты их никогда не видел, такими, какими они должны быть. И, конечно же, наслышанный о тебе, я мысленно потянулся в пещеру Пифагора. Не возражай, кто отныне станет называть ее пещерой Анкея? Ведь не называют же Илиадой сочинение Лина и других древних аэдов после того, как Гомер населил стены, воспетые им трое своими героями». Они вошли в зал, залитый желтым светом от отверстия в потолке, закрытого пластинками янтаря. Ступни Пифагора погрузились в мягкость ковра. «Ты находишься в той части дома, которую мои гости называют залом Калея. Ведь это он проложил дорогу в Тартес, город на берегу океана. Здесь я и приму тебя, нового Калея». «Да, я много путешествовал», — проговорил Пифагор, усаживаясь на сиденье против Поликрата. «Но ветер судьбы погнал меня на восток, а не на запад. Калей работал для горы, а я — для знания». Он вернулся на корабле, набитом доверху серебром и янтарем, серебряными якорями на бортах. «А я вот в этом гематии и босиком». «Чудачество великого мужа», — отозвался Поликрат. «Скорее, жизненная линия, Поликрат», — отозвался Пифагор. «После долгих странствий на чужбине у меня возникли иные пристрастия и привычки. Например, я не приношу кровавых жертв богам, не ем мясо животных, не ношу шерстяной одежды, ведь и она добыта насилием над живыми существами». «Все это так необычно», — задумчиво произнес Поликрат. «Я думаю, всем интересно будет прочитать о твоих странствиях и о том, как ты пришел к своему выбору. Как ты назовешь свою книгу?» «Ее не будет», — отозвался Пифагор, «ибо Писание отвлекает от мыслей и служит пищей самомнению, создавая иллюзию собственной значимости. К тому же мы, ионийцы, с тех пор, как 3 века назад заговорил Гомер, болтаем без умолку. Пора и остановиться». «Но тишина — это ведь смерть», — заметил Поликрат. «Если она вечная», — возразил Пифагор, «надо замолкнуть на время, хотя бы для того, чтобы собраться с мыслями. К тому же молчание — это не тишина. Неведомый во времена Гомера Авлос, закрывающий рот, служит молчанию. Дыхание, даруемое нам космосом, возвращается в его гармонию». «Возможно, ты прав», — произнес Поликрат. Но тот, кто не пишет, беззащитен перед молвой. Он может утратить родину и родителей. «Перед молвой беззащитен любой из творцов», — отозвался Пифагор. «Солон, в отличие от Гомера, не преминул рассказать о себе и своих родителях. И что же? Разве не говорят, будто он был гостем и советчиком Креза, хотя умер за 20 лет до его воцарения? И я почти уверен, что мне дадут в учителя египетских жрецов». «Но кого же ты тогда учился, если не у них?» — спросил Поликрат. «Моим первым учителем был Ферикит, сын Бабия». «Поразительный человек!» — воскликнул Поликрат. «Он побывал у нас и, напившись воды из колодца Геры, сказал, что на третий день произойдет землетрясение. Его высмеяли. А землетрясение произошло, к счастью, не катастрофическое. Пострадал лишь один храм Аполлона в горах». «Нет эллина, лучше истолковавшего природу, чем Ферикит», — подхватил Пифагор. «Землетрясения возникают от давления, наполняющего поры земли газа. По насыщенности воды газом Ферикит и смог предсказать бедствие. Ферикит поделился со мной и многими другими открытиями, но сам он более всего ценил учение финикийцев и поэтому направил меня на мою родину, в Сидон». «Твою родину?» — удивился Поликрат. «Да, я родился в городе великих мастеров Сидоне. Когда мои родители прибыли в Дельфы, мать была уже тяжела мною, и Пифия посоветовала ей родить в Сидоне. Она сама с они вернулись уже после моего рождения. В Сидоне, куда я попал вторично 20 лет от роду, я встретил последователей Моха. Мох, живший за 6 веков до Фалеса, достиг в понимании космоса неизмеримо больше, чем жители Милета. Он установил, что все сущее состоит из мельчайших, невидимых глазу частиц, а не из воды, как полагает Фалес. Откуда же он мог это знать, если частицы, о которых ты говоришь, невидимы? Мох был математиком, а в математике не обязательно видеть все, что вычислено. И долго ты пробыл среди последователей Моха? 3 года. Затем дорога вела меня в крепость знаний Вавилон, где мне были открыты тайны звездного неба. Из Вавилона я отправился еще дальше, на восток, в страну, где верят, что бессмертна любая душа, и что нет страшнее преступления, чем насилие над живым существом. А, ты имеешь в виду страну, где проложил путь Дионис? Да, Индию, в которой никто из эллинов до меня не побывал. Зато мы наслышаны о ней, а иногда нам достаются ее дары. Вот, взгляни на этот индийский камень. Он мне дороже всех моих богатств. Поликрат снял с пальца перстень и протянул его Пифагору. Разглядывая лежащий на ладони Поликрата смарагд, он одновременно изучал руку собеседника, пытаясь понять характер этого человека, мысли которого ему не удавалось прочитать. Цельная линия резко обрывалась. Пересечение ее с другой предвещало смертельную угрозу. «Это дар моего друга Амасиса», — проговорил Поликрат, надевая перстень. «По его совету я расширил гавань и создал флот». Они вышли на галерею, возвышавшуюся над колоннами таким образом, что ее центр приходился на среднюю из них. Это было то крыло здания, которое Пифагор с моря принял за восьмиколонный храм. «Какой прекрасный обзор!» — вырвалось у Пифагора. «Видна вся бухта, вплоть до Гераиона. А также полуостров Микали по ту сторону пролива», — добавил Поликрат. «Ох, если бы Самос оторвался от своих корней, и его можно было бы оттащить поближе к Европе!» «Страшно подумать, что этот клочок суши — единственный свидетель младенческого крика Геры, ее девичьих забав на лугах у Имброса, может достаться персам!» «В день моего возвращения на Самос спускали корабль с египетской надписью на носу», — заметил Пифагор. «Так я отблагодарил Амасиса, отпустившего ту, что сделала нас друзьями». Ты имеешь в виду Родопию? Да, ее. Новую Елену прекрасную. Ведь она родилась на Самосе и была в девичестве рабыни Иадмона. Господина Эзопа? Удивился Пифагор. Да, его. Иадмон отправила Родопию на Вкратис, на обучение к местным гетерам. А Масис же взял ее во дворец, сделал своей наложницей и, будучи уверен, что она, им осчастливленная, пожелает кончить дни в Египте, соорудил для нее небольшую пирамиду. Но Родопию потянула на Самос. «А хочешь с ней познакомиться?» «Есть ли человек, который от этого откажется?» «Тогда посети нас завтра после полудня».